потом мы сидели с тобой на крепеже, а нынче мы бухие, гуляем в неглиже. Как жаль, что мы с тобою начали бухать, но ты уже отправился на новую осталь. Сядем на крепеж, что нынче в электричке устроили галдеж. Твоя подруга плачет, ты каждый день бухой, а мы назрем на это и сходим за второй. Сходим за второй.